Бен, а что вот они все церкви давали туда в Иерусалим? Ну, для этого сбора, да. Для этого, Павел собирал именно сбор, да. Но вообще, да, да. То есть, в принципе, это вообще для общего даяния, да. Все церкви поддерживали церковь в Иерусалиме, да? Ну, да, вот то, что Павел говорит, то есть это было разовое. Вот Павел приезжал и собрал, и им отвез вот с другими, притом из их церкви представители. Как раз это 20-я, по-моему, глава Деяний. Вот когда он приехал обратно в Иерусалим со всеми этими остальными язычниками, он этот дар нес Иерусалимской церкви. То есть помимо того, что они давали свою церковь, да? А? Там была проблема именно в Иерусалимской церкви из-за того, что они все продали в самом начале, если помните, в Деянии, да, и начали вот как бы... то есть хорошее желание, да, как бы коммуной жить. То есть хорошее желание, то есть даже они себя обанкротили своей щедростью, да. Вот, но немножко это было, наверное, тоже спровоцировано тем, что они думали, что вот-вот Иисус уже вернется. Ну, да. То есть немножко было тоже в этом немудрость со стороны Иерусалимской церкви. Должны ли в церкви отчитываться о деньгах, которые вот десятина и все, куда они идут? Это должно быть доступно всем членам церкви, да. У нас есть это. Не просто для какого-то проходимца, который зашел, сказал, покажите мне свои там расходы. Я скажу, вы кто? Но для членов церкви, то есть предполагается, что они дают свои деньги Господу через церковь, то поэтому, то есть по этой причине, то есть мы будем показывать, вот на что это тратится и так далее. То есть должна быть прозрачность. Вот такое модное слово есть. Должна быть прозрачность во всех финансовых делах церкви. Вот поэтому тоже у нас, допустим, вот мы всегда вдвоем считаем пожертвования. Никогда не бывает, что один человек по отдельности считает. То есть это всегда вдвоем там с кем-то считается. Вот. И как я сказал, то есть все эти финансовые записи доступны для всех заинтересованных членов церкви. Дальше. Давайте по порядку будем пытаться. Вот сколько помните. Тамара, у вас был самый первый вопрос, я помню. Помните какой? В Ветхом Завете было написано, что чем обкрадываете вы меня? Десятиной и приношением. Да. И проклятием вы прокляты, потому что... Да. Малахи. Да, Малахи, 3 глава. Вот, с 8 он говорит, можно ли человеку обкрадывать от Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытывайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолю ли я на вас благословение до избытка. И я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на лозе у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Ну и продолжается там. В этом контексте, опять, вообще книга Малахи обращена к священникам израильского народа. То есть даже не только ко всем израильтянам, как именно к священникам. Что интересно. Вот. И они не давали в это время вот, десятину, опять десятина, как под Моисеевым законом они были обязаны давать. То есть раньше тоже написано, что они просто оставляли вот, со 7, если просто начать стиха, со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться. Да. Ну и продолжается. То есть они были в это время, просто они не были в подчинении Божьему Слову. Да. Опять, по закону они были обязаны давать эти десятины. То есть именно буквально от этого зависело существование левитского вот служение, скажем. Да, и из-за этого как бы это уже Бог говорит, что в Израиле в это время было проклятие там какое-то определенное, именно из-за их непослушания. Конечно, вообще всегда непослушание Господу приносит с собой проклятие. Вот. Почему? Потому что благословение, мы сказали на прошлой неделе, есть сам Бог. Есть хождение с Богом. И когда мы не в подчинении Богу, не ходим с Ним, то, конечно же, вместо благословений есть проклятие. Да. Вот, тоже в этом, то есть мы сказали уже в Новом Завете, да, как это относится к нам. То есть тоже нету там процентов, нету конкретно десятины для нас, но есть принцип щедрого даяния. Да. Когда мы не даем Господу, мы уже сказали, какие последствия. Получается, во-первых, мы поклоняемся мамоне. Если это не проклятие можно назвать, я не знаю, что можно назвать. Да. Получается тоже, засасывает нас мир и материализм. Да. Тоже проклятие своего рода. Да. Есть определенные последствия за непослушание в этой сфере финансовой. Да. Не такие же самые, как здесь для Израиля, но тоже достаточно серьезные. То есть ты хочешь сказать, что если мы заявляем, что мы ходим с Богом, да? Да. Где-то не ходим с Богом, то в жизнь приходят проблемы, в частности финансовые. Правильно тебе? Нет, во-первых, вот те проблемы, да, которые мы перечислили, что человек служит мамоне, что он засосан в материализм, нигде мы не говорили о том, что он будет бедный. Интересно. Да. Как раз те проблемы, которые приходят в жизнь христианина в результате непослушания Господу в финансовой сфере, то есть прежде всего страдает его хождение с Богом. Да? Почему? Потому что, опять, смысл даяния. Смысл, почему мы отдаем деньги Господу, чтобы отдавать Ему свое сердце? Потому что там, где сокровище, там сердце. Да? Чтобы поклоняться Ему. Вот. И когда мы не поклоняемся Ему, когда мы удерживаем для себя какую-то часть своей жизни, то да, всегда, вот прежде всего, страдает наше хождение с Богом, еще и какие-то другие последствия. Среди них как раз не упоминалось вот именно бедность, как финансовая бедность, но однозначно духовная бедность. Да. Что же является тогда следствием финансовой бедности, вот постоянной нехватки денег? Иногда, ну, разные причины, иногда просто не мудрое распоряжение Божьими деньгами. Вот. Это уже целый семинар. Иногда просто то, что мы живем в падшем мире. Иногда, то есть вот как притчи говорят как раз, иногда это из-за неправедного царя. От чего мы здесь и частично страдаем. Очень важно понять, что даже если мы живем в бедности, все равно можно чтить Господа своими финансами и быть довольным тем, что есть. Да. Вот опять человек, вот, который, у которого немного там посмотрит на там, того же Билла Гейтса, скажет, о, ему же легко быть доволен. Он все равно недоволен. Бедность это не препятствие тому, чтобы поклоняться Господу своими деньгами. Ну, это понятно. Да. Это понятно. Да. Но причина бедности, вот, ну, как ты спросил, да, то есть многие разные могут быть. И поэтому нужно как бы, то есть, сидеть, смотреть, то есть, как бы научиться распоряжаться. Ага, ну, если человек уже хорошо, как бы, по-божьему распоряжается, то есть, может быть, какие-то другие факторы, может быть, просто там какая-то практическая мудрость и так далее. Вот. Ну, это уже, как бы, да, это уже целая тема, можно сказать. И соответствие зарплаты с ценами, которые... сейчас. Какая мудрость? Просто да. Несоответствие абсолютно. Не, это понятное дело. То есть это тоже часть, то есть я сказал, что потому что просто мы живем в верховном мире. Этот кризис вообще благодаря чему? Если не знаете. Из-за чего, да. Благодаря чему? Из-за того, что люди брали кучу кредитов и не могли их оплачивать. То есть, одним словом, из-за жадности. Вот теперь мы страдаем. Если верить. Везде. В сначала в Америке, да. Но везде вообще-то. Здесь началось на Украине, вот люди, вот я помню, когда я переехал на Украину 7 лет назад, кредита, вот даже не было слышно это слово. Да вообще не имеет Да, вот ты очень редко слышал слово кредит. А сейчас машины только еще. Да. А за последние 5 лет вот в каждом магазине 300 разных видов, и все их берут. Это не говорит о том, что брать кредит, если сделать это мудро, и как бы не меняя свои приоритеты, вот именно Божьи приоритеты в своей финансовой жизни, не значит, что нельзя брать никогда кредит. Это не значит, что это плохо совсем, но если это уже просто вот в своей похоти ты все больше и больше загребаешь себе, именно из-за этого вот, здравствуйте, и кризис. Еще вопросы насчет даяния. А должно ли в нашей церкви как бы, ну, быть какие-то, например, служения вдовам или еще каким-то, или вот какие-то сборы на определенные эти, как оно да, в церкви должно быть? Ой, ну путевочку. Ну, есть же какие-то вот такие вот поделения какие-то. Или это должно быть лично? Ну, допустим, я смотрю, что человеку. И я должна помогать. Ну, как вот вообще... Это может быть и то, и другое. Я хочу подчеркнуть, что даяние не то... То есть, да, и, наверное, можно сказать прежде всего Господу церкви, но не только. То есть, можно и просто вот видишь человек в нужде, как Яков пишет. Да, если я вижу брата там, у кого не хватает там ни пищи, ни одежды, я скажу, пусть Бог благословит тебя и согреет, и так далее. И, да, и посылай его, то как бы, то это пусто. Понятно, да. Вот. Сердце надо иметь, чтобы... Да, то есть это можно не обязательно, то есть да, вот, то есть Господь вот, допустим, положит там какое-то опять регулярно, мы сказали, да, то есть сколько человек каждый должен уделять вот по расположению сердца, а ну если он видит там человек нуждающегося, как бы у него есть ресурсы покрыть, то пожалуйста. Да, всегда можно. Вот, опять, нету никаких правил насчет количества или насчет процента, а только принцип щедрости. Вот. Если это щедро, да, пожалуйста. И верности, наверное, да? Ну, верность Господу, да. Регулярно. Да. И, ну, и да, да, то есть, ну, это да, уже то, как давать. Ясно. Еще. Вот видите, сколько хороших вопросов появилось. А вот, надо говорить почаще про финансы. В молитве «Отче наш», там мы говорим «Прости нам долги наши». Да. О чем это? О грехах наших. Ну, про грехи, ну, наши. Грехи и долги, это же какие-то разные вещи. В этом плане мы должны Господу, то есть можно понимать грех как... искажение имени Господа, потому что все ему не принадлежит, то есть включая мы сами, включая нас самих. Вот, и когда мы грешим, то мы как бы разрушаем его собственность. Ну, там же и вот, прости нам можно... долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Да. То есть тех, кто нас обидел, мы прощаем. Да, там не, ну, как бы, да, не совсем в финансовом плане. Ну, значит, да. И в финансовом тоже, наверное. Финансовое, это, например, правильно для себя. Ну, для себя, я понимаю, лучше финансово. Если я даю человеку... Я кого-то одолжил, Бог мне простил. Ну да. То есть я не должен... Кстати, очень многие так и поступают. Быть свободен, нет. Очень много. Не переживай, да? Как будто в анекдоте. Харюн теперь переживает. Старый тебе не отдаст. Ну, можно сказать... В плане финансов я вот, например, для себя приняла и понимаю, как пописать, ну так что-то я понимаю, не знаю, что если я даю кому-то, и этот человек не отдаст, то мое сердце, я должна давать столько, что мое сердце забыло об этом долге. То есть, если я дала и думаю, и когда ж ты мне отдашь, вот как бы так вот стоит вопрос. То лучше не давать. То, да, то понимаешь... Да. А беру, когда я беру, например, то я, конечно, желаю отдать 100% всегда и обязательно. Там написано, не отказывай, проси. И у меня обычно это получалось, но один раз... Подожди, ну я сейчас получу. Я ничего не имею. Тамара, дайте мне, пожалуйста, 300 гривен. Да-да-да. Нет, так один человек разорился полностью, потому что у него были нищие подъемы. Нужно иметь... Поэтому именно вот мы сказали, что прежде всего даяние вот именно через церковь, да, потому что Господь как бы, да, то есть через там лидеров церкви, как бы, то есть эти вопросы, вот кому и как давать, то есть да, будут рассматриваться, будут обсуждаться и как бы будут молиться об этом, и тогда уже вперед, то есть как бы, а просто там какой-то левый там, о, дайте мне 500 гривен, то есть как бы, а ты вот читаешь этот стих, думаешь, вот блин, надо давать, то есть нет. Понятно, что да, не это имеется в виду, да. Да. Еще вопросы. В Библии вот есть такое понимание, как вдовы. Да. Значит, ну, в это время, ну, как бы, это были женщины, оставшиеся без мужей. То есть мужья умерли. Да. Было ли тогда такое понимание, что муж ушел куда-то и оставил вот жену с детьми там? Было. Могло такое тогда быть? Да, но она не считалась вдовой. В то время, вот перед тем, как люди женились, жених всегда давал невесте то, что называлось приданное. Жених давал. Да. Ну, жених и отец жениха, они вместе как бы давали. Да? Да, вот. И обычно даже вот родители невесты, они как бы вот это держали за нее, пока она там, короче, это еще молодая. То приданное, то есть это была достаточно большая. Ну, как бы большая сумма, если, ну, как бы, то есть это вообще говорило о том, вот, сколько жених ценит невесту. Поэтому чем больше, тем лучше. И это было как безопасность, если, да, что-то случится, и он разведется с ней, или уйдет просто, что она может, да, она может быть обеспечена этим. Где мой колым? Прошли контракт. Да, то есть в этом плане. Ну, вот. Тогда эти женщины, они не страдали, да? А? Тогда эти женщины не страдали. Нет, ну как, не то, что... Они, конечно, не, ну, если Писание говорит, у оставленной гораздо более детей, чем у имеющей мужа. То есть я понимаю, что это тоже это относилось. Это совершенно не про буквальный случай. Почему? Потому что это вообще там в пророчестве, да. Это говорится, по-моему, про Израиль, если я не помню правильно. Я понимаю, но словами-то говорится... Не, ну, в контексте надо брать все, не только вырывать части. В контексте. Да, но все равно она не считалась вдовой. Вообще в Римской империи женщина, вот вдова, не могла оставаться вдовой больше 2 лет. Это было незаконно, они заставляли ее жениться, если, ну, как бы, если 2 года прошло. Я не сказал, что это было по-божьему, я сказал Римская языческая империя, ребята, слушайте внимательно. Все равно лучше, чем ваша Римская империя. Ну, смысл именно в обеспечении, как бы, да, и тоже, чтобы ее дети как бы не остались там без опекунства и так далее. Вот. Ну, конечно, в конечном итоге иногда она просто... Тем женщинам, которые сейчас без колыма. Да. Без приданного. С колымчиками он дал. Да, ну, конечно, уже как бы какие-то там вот индивидуальные случаи, то есть это надо... Нету каких-то вот глобальных истин, вот так и так и так. Все. То есть надо смотреть, то есть каждая ситуация у каждого человека очень индивидуальна. Поэтому нужно сидеть, нужно смотреть, какие обстоятельства, где, ну, как бы, то есть буквально ли умер, или просто ушел, притом учитывая правила и законы государства, под которым мы живем, так далее. Значит, ну вот да. В Америке, насколько я знаю, да, вот есть же официальный статус матери-одиночки, который ей позволяет там, на уровне чего-то там штата получать достаточно щедрую субсидию со стороны государства. Ну, называется пособие. У нас, в принципе, тоже есть это понятие. Да, да. 200 гривен. Мать-одиночка. И да. эта сумма, например, вот я минимальную зарплату получаю, у меня 2 детей, например, на моем обеспечении находятся. И как планировать, то есть это, вот, опять я сказал, каждый случай очень лично, очень индивидуально, нужно смотреть надо на молиться, все да. разные да, эти, то есть я сказал, что как бы я как раз осматриваю сейчас курс по, ну, как бы, скажем, финансовому управлению, ну, как бы, вот перед Богом, то есть... вот. Если, когда вы скажете, повезло. В церкви практики. И, ну, как бы, если есть там конкретные какие-то там, то есть хотите вот как бы именно финансово консультироваться, то есть я не скажу, что у меня есть какое-то образование финансовое, то есть я не там какой-то банкир или что-то, но как бы если хотите один на один встретиться, как бы спросить просто, как бы пытаться планировать именно, ну, как бы вот по Писанию, по Божьему, то есть как бы я всегда только за, чтобы встретиться и поговорить, но это как бы я сказал, что случай индивидуальный, всегда это лучше один на один. Угу. Вот, ну, то да, есть да, мы да, не будем сейчас сидеть и планировать финансовую схему каждого человека. Вот как раз этот курс, про который я говорил, то есть там есть, вот как ты составляешь именно свой финансовый план.